Глава шестая. Что такое война? Почти каждый день Марийка отправлялась в библиотеку за книгами для себя и для докторши. Под мышкой она держала книги, а в кулаке крепко сжимала записку докторши Елены Матвеевны, где было написано: «Дайте что-нибудь юмористическое» или «Прошу дать увлекательный роман». Библиотека находилась на Сергиевской улице, неподалеку от городской тюрьмы. Каждый раз, приближаясь к тюрьме, Марийка переходила на другую сторону. Она боялась усатых городовых, которые расхаживали по панели мимо широких тюремных ворот. Вся библиотека помещалась в одной маленькой комнатке. Детскими книгами были заняты 4 книжных полки. Библиотекарша, барышня с вставным стеклянным глазом, сидела возле книжных полок за высокой стойкой. Ее вставной глаз, красивый и голубой, был неподвижен и всегда устремлен вдаль. Марийка подходила к стойке и, поднявшись на цыпочки, протягивала библиотекарше записку, измявшуюся в кулаке. «Что же дать?» — говорила библиотекарша и задумчиво смотрела в окошко, как бы желая найти там ответ. Потом она вытаскивала из-под стойки какую-нибудь специально отложенную книгу и говорила: «Скажи мадам Мануиловой, что это очень увлекательная вещь, пусть только она долго не задерживает». «А тут начала нет», — робко говорила Марийка, раскрывая книгу. «Поищи начальный листок в середине». Но Марийка не уходила. Она топталась у стойки, тяжело вздыхала и смотрела умоляющими глазами на библиотекаршу, которая тасовала свои формуляры, как игральные карты. «Мне тоже дайте какую-нибудь книжку», — говорила, наконец, Марийка, собравшись с духом. «Опять тебе книгу? Такая маленькая и так часто меняешь. Я уверена, что ты не читаешь, а только перелистываешь страницы». Не приподнимаясь с места, библиотекарша протягивала руку назад и брала с ближайшей полки всегда одну и ту же книжку, которая лежала с краю. Это была большая, очень тонкая книжка со стихами под названием «Щелкунчик-прыгунчик» и «Кузька-жучок». «Я ее уже брала», — тихонько говорила Марийка, чувствуя себя немного виноватой. «Что брала? А ну, расскажи содержание». Марийка торопливо бормотала давно надоевшие стихи из «Щелкунчика-прыгунчика». «Росянка, жирянка, листы, мухоловки, от них нам погибель, от них нам беда». «Прямо не знаю, что тебе и давать», — разводила руками библиотекарша. «Иди поищи сама на детских полках. Да смотри, не перепутай книги и расставляй их в том же самом порядке». Марийке только этого и надо было. Съежившись, чтобы стать как можно незаметней, стараясь не шуршать страницами, она рылась на полках и, вздыхая, откладывала в сторону читанные и перечитанные не один раз книги. Их было не так уж много. Несколько книг золотой библиотеки в замасленных переплетах, с которых давным-давно облезла вся позолота, сказки кота Мурлыки, Юркин хуторок и десяток разрозненных номеров Светлячка. В библиотеку часто приходил Митя Легошенко, сын прачки Липы, что жила в одном дворе с Марийкой. Это был высокий бледный мальчик с большими оттопыренными ушами. Во дворе Митю дразнили Коплоухим и прачкой. Митя помогал своей матери, прачке Липе, стирать белье и отлично гладил самые тонкие кружева, оборочки и рюшки. Когда он развешивал белье на заднем дворе, мальчишки, сидевшие на заборе, кричали ему: «Коплоухий бабские юбки развешивает! Эй, прачка, почем берешь за штуку?» С ребятами Митя не играл, потому что всегда был занят. В библиотеку он влетал, как пуля, проносился мимо барышни со стеклянным глазом прямо к полкам, ворошил все детские книжки, а когда библиотекарша отворачивалась, он подбирался и к полкам, где стояли книги для взрослых. Библиотекарша на Митю никогда не сердилась. Она хорошо знала его мать, прачку Легошенко, потому что отдавала ей в стирку белье. Однажды Марийка пришла в библиотеку и долго рылась на книжных полках. Она не отыскала ни одной новой книги и хотела уже уходить, как вдруг услыхала Митин голос. Митя стоял позади нее и, засунув руки в карманы, презрительно говорил: «Это разве книга? Вот я раз читал книжку «Дети капитана Гранта». Это книга, так книга, толстенькая. Страниц, наверное, 1000 будет, не меньше». Марийка посмотрела на него из-под лобья и недоверчиво покачала головой. «Думаешь, вру?» — спросил Митя. «Ясно, врешь. Таких толстых не бывает». «А вот и бывает. У меня дома и сейчас полный сундук журналов лежит. Тоже, наверное, 1000 страниц будет. Картинок сколько, и все интересное, и про войну. Там и пушки, и атаки на немцы, и газ пускают. Вот пойдем сейчас ко мне, я тебе покажу». «Ну, идем», — сказала Марийка. Ей хотелось посмотреть картинки про войну, о которой все так много говорили. «Война, война, уехал на войну». Марийке казалось, что война — это вроде какого-то места, куда уезжают, совсем так, как уезжают на Кавказ. Она даже думала, что на войне непременно должны быть горы. Марийка и Митя вышли из библиотеки. «А твоя мама не заругает?» — спросила Марийка. «У меня мамка добрая», — сказал Митя. «Она бывает и покричит, да отходчиво. Отец у нас тоже добрый. Он мне один раз такие санки сколотил, что я на них 3 зимы подряд катался. Крепкие, точно каменные. У нас отец на войну забран. Он храбрый, ему Георгия дали. Он сколько хочешь может немца убить». Марийка хорошо помнила Митиного отца, высокого чернобородого плотника Легошенко. Он как-то чинил доктору книжный шкаф, и Марийка с Лорой целый день вертелись у него под ногами. Легошенко был проворный и веселый работник. Рубанок так и ходил у него в руках. В 5 минут он вырезал Марийке и Лоре по большой деревянной ложке. В бороде у него всегда торчали золотистые стружки. Легошенко уверял девочек, что он стружки ест. По кирпичным ступенькам Марийка и Митя спустились в подвал. Дверь, как всегда, была приоткрытой, и из нее валил пар. Марийка переступила через порог и первое время ничего не могла разглядеть. В нос ей ударило горячим запахом щелока, нечистого белья и подпаленного крахмального полотна. Было жарко, как в бане. Склонившись над корытом, Липа стирала белье. Большая и сильная, она так легко выжимала огромную простыню, точно это был носовой платок. Она пела грустную украинскую песню про вербу, которая роняет листья в быструю воду, но, услышав на пороге шаги, оборвала песню на полуслове. «Кто?» — спросила она, выпрямившись. «То я», — сказал Митя, — «а это Марийка Мануиловская за журналами пришла». «Где тебя чертяки носят?» — закричала Липа. «Становись, гладь!» Митя подошел к плите, схватил утюг и поплевал на него. «Да он же совсем холодный, пусть погреется!» Митя вытащил из сундука кипу журналов в тонких серовато-голубых обложках. «Видишь, сколько их у меня? Тут тебе и картинки интересные. Ты посмотри, в 15-м номере там бумажкой заложено, а я пока сорочки выглажу». Марийка начала перелистывать журнал. Картинки там были все какие-то странные. На первой попавшейся картинке она увидела большое поле. Впереди стоят винтовки, скрещенные на манер шалашика. Священник с большой бородой стоит перед винтовками и держит в руке крест. А за спиной священника стоят на коленях солдаты. Полное поле солдат, и все на коленях. Под картинкой подпись «Молебствие перед боем». На другой странице была нарисована старинная церковь вся в пламени. Знаменитая ратуша города Арраса, Франция, превращенная германскими тяжелыми орудиями в груды развалин, прочла Марийка. Марийка перелистывала страницу за страницей. В глазах у нее мелькали пушки, дымящиеся развалины, аэропланы и всадники, несущиеся на конях с поднятыми кверху шашками. Марийка зевнула. Вот-то картинки, одни пушки да солдаты. И что это в них Митька нашел интересного? Она отвернулась и стала смотреть по сторонам. Липа по-прежнему стирала, опустив в мыльную пену свои большие красные руки. Митя стоял возле длинной доски, положенной на козлы с утюгом в руке. Лицо его было мокро от пота. Рубашку он снял. Перед ним, как облако кружевной пены, лежала тончайшая батистовая сорочка. Митя, ловко орудуя утюгом, расправлял на доске плессированные оборочки и кружевные фестоны. Когда Марийка подошла поближе, она заметила, что голая Митина грудь покрыта какими-то багровыми рубцами. «Что это у тебя?» — спросила Марийка. «Мозоли! Крахмальные манишки, они дьяволы твердые. Если весь не наляжешь грудью на утюг, ни за что не выгладишь. А ты что, картинки не смотришь? Или не нравится?» Марийка ничего не ответила. «Нет, ты взгляни в 15-й номер, где у меня бумажки заложены. Там здорово нарисовано». Марийка вытащила из кучи журналов 15-й номер, раскрыла страницу, заложенную узкой бумажкой, и наклонилась над картинкой. Она опять увидела огромное поле. Тут и там взлетали кверху какие-то темные фонтаны. Две сестры милосердия в белых косынках с крестами тащили носилки. На носилках лежало что-то белое, не то подушка, не то мешок. Приглядевшись внимательнее, Марийка увидела, что это не мешок и не подушка, а человек, или вернее обрубок человека, у которого нет ни рук, ни ног. Обрубок был весь забинтован белым. Под рисунком стояла длинная подпись «Русские сестры милосердия под огнем 12-дюймовых орудий, под разрывами шрапнели и гранат оказывают помощь тяжело раненному французскому солдату». Зарисовка собственного корреспондента. «Ну что, понравилось? Здорово его обтяпали», — спросил Митя. Липа тоже заинтересовалась картинкой. Она обтерла фартуком руки, подошла к Марийке и заглянула через ее плечо. «Обтяпали, обтяпали!» — передразнила она сына. «Чем любуешься? Несчастьем? Может, и твоего батьку так обтяпают? Нам от этой войны одно горе, а он любуется». «Так я что ж, я ничего», — забормотал Митя и начал яростно плевать на раскаленный утюг. Марийка сидела молча и смотрела на картинку. Она вдруг представила себе мужа Липы, веселого плотника Легошенко, без рук и без ног, забинтованного в белую марлю, с торчащей кверху черной бородой. «Как же он будет есть?» — подумала Марийка. «Липе придется кормить его с ложечки. Он даже не сможет передвигаться на скамеечке. Без рук ему ведь нечем оттолкнуться от земли. Липа, наверное, положит его вот на этот сундук. Сундук, правда, короток, но ведь у Легошенко все равно будут отрезаны обе ноги». Марийке стало страшно. Она положила журнал на пол и побежала к порогу. Только сейчас она поняла, куда уехал Легошенко и что это такое война.